Параграф 29. Содержание подобного рода предикатов само по себе ограничено и сразу же обнаруживает свое несоответствие полноте представления о предметах — Бог, природа, дух и так далее, и неспособность исчерпать эту полноту. Далее эти предикаты, как предикаты одного субъекта, связаны друг с другом, но так как по своему содержанию они различны, то воспринимаются как внешне противостоящие друг другу. Примечание. Первый недостаток восточные народы старались устранить, например, в определении Бога посредством многочисленных имен, приписываемых ему, но вместе с тем этих имен должно было быть бесконечно много.